Войду так, чтобы не заприметил меня никто, и чтобы он, значит, тревоги какой поднять не мог. Войду первонаперво по обычаю на образ перекрещусь трижды, потом самому поклон и говорю: «Здравствуй, господин честной, я, мол, Рамзя». Как узнает он, что Рамзя, так ажно обомлеет весь. Потому имя мое далече слышно было, и слух такой обо мне повсюду пошел, что зол человек имени одного моего трепетал и слышать не мог. «Так и так, — говорю бывало, — ты, мол, мужика своего тем-то и тем обидел». «Грешен, — говорит, — изобидел. А коли так, подавай мужику то, чем изобидел ты его». Ну и прочту тут ему нотацию-то эту: «А который шум подымать захочет, да заупрямится, так ты ему кистенем пригрозишь, ну и примолкнет. Возьму деньги с него, сколько там понадобится, а не то хлебом или скотиной, глядя по тому, чем изобидел. Но отдаст и не перечит, так и проводит с поклоном. На глазах у всей дворни проводит ведь, вот оно что, и хоть бы кто пальцем тронул, не один. Потому, значит, дворня чувствовала и любила меня по простоте. Муки бывало, куля три отложу, так ведь что бы ты думал? Под воду даст и человеку еще проводить прикажет. Вот каковы дела делывались. Таким-то родом все и боялись меня, а мужики благодарствовали. Денег водилось у меня много, только не про себя держал больше, про тот случай, как понадобится кому, так чтобы тут же ему и помочь безотменно. На себя же ни единой копейки, ни единого зерна не потратил, а кормили, бог да люди добрые, они же и одевали, и обували доброхотно. У кого от достатков своих хватало, а коли нет, не спрошу и хожу себе, в чем бог сподобил. И ни одну зиму студеную в дырявом зипунишке зубами прощелкал, одначе же ничего, жив и здрав, потому нутро у меня крепкое. Опять же, на то Господь и испытания человеку посылает. Но так как чувствовал я, что рукомесло мое с одного боку все-таки непохвальное, так я старался тело свое изнурять стужей и гладом и молитвою, тем и в печали своей облегчение получал. Таким-то способом 9 лет промышлял я, до прошлой зимы, пока не изловили меня. Стал уж больно лют я обидчикам нашим, и положили они на том, чтобы духу Рамзи не было. Таким-то манером исправник Глотов образ со стены снимал, что уж во что не стало бы, а изловит меня живого или мертвого, беспременно, ну и изловил. Была у меня мазанка в лесу, дело-то зимой было. Сплю, это я в мазанке, и вижу такой странный-престранный сон, будто лики небесные невидимо поют. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. А я не весть где обретаюсь, и за облаком ничего распознать не могу. И вдруг вельми громкий глас с небеси возглашает: «Воспряни от сна, рабе Акиме, се час твой приблизился». И воспрянул я, и тут же восчувствовал, что ныне быть мне взяту. Перекрестился, да будет по слову твоему, и выхожу из мазанки, чтобы волю Господню насчет себя исполнить. Гляжу, а тут исправник с командой воинской. Я поклонился, да прямо и пошел к ним. Я, мол, Рамзя. Тут меня и взяли. Потом вострок. С год таскали по разным местам, по следствиям, да по судам. Валили на меня то, чего и во сне-то не грезилось. Это все вороги-то. А теперь, вот как сам видишь, в всем виде между вами обретаюсь. Вот и вся моя история». Конечно, кабы жил я в свое токмо удовольствие, так ничего бы этого не было. Жил бы я на селе и сам бы всякое безобразие чинил и потакал ему. Конечно, не наше дело самим творить суд и расправу. Да ведь и тоже опять вспомнить надо, что в Писании сказано: «Всякое убо древо, еже не творит плода добра, посекают е и в огонь вметают. Тем же уба от плода их познаете их». Ну да, авось Бог даст, все переменится. Слышно, мужикам царская воля не нынче-завтра выйдет. Стало быть, моему делу скончание пришло. Я так понимаю. Пословица говорит, все перемелится, мука будет. Да недаром же и сам Христос-то сказал. Мнози же будут первые, последние, а последние первые. Когда же нибудь и это время настанет? Ну, да ведь много чая тебе претерпеть-то пришлось, раздумчиво заметил Облако. А мне что терпеть? С силой глубокого убеждения возразил Рамзя. Мне терпеть нечего. Сказано, не убойтесь от убивающих тела, души же, не могущих убить. Стало быть, тут и терпеть-то нечего.